«Что?» — ошеломленно вскричала Виктория, не сразу уразумев услышанное. «Как нету? А куда же он делся-то?» Валентин деликатно отошел к парапету и наблюдал поочередно то перемещение облаков на небе, то движение разнокалиберного городского транспорта по поверхности земли. «Вызывайте полицию», — кисло сказала Вика. «Или разбирайтесь на месте. Вы ведь там еще?» Трубка в ответ что-то напористо пробухтела. Виктория сказала: «Еду». И, убрав телефон, огорченно посмотрела на Валентина. Он спросил: «Что-то случилось?» «Да, в общем, случилось кое-что. Не особенно важное», — уклончиво ответила Вика. «Но, тем не менее, мне прямо сейчас нужно уйти». «А что все-таки произошло, если не секрет?» «Ну какой секрет? Никакого секрета. Танзеля говорит, что ее мустанг куда-то запропастился. Она его на сервис недавно отгоняла. Что-то там с тормозными колодками. Сегодня забирать собралась, а работяги найти не могут». Не моргнув глазом, ответила Вика. «А что, и вправду мустанг?» — заинтересовался Валентин. «Нет, конечно. На старом фиате катается. Бомбит помаленьку, когда время есть. Справитесь одни. Или мне с тобой поехать?» «Справимся», — заверила его Вика. «Не впервой». Полчаса ей потребовалось, чтобы, оседлав скутер, домчаться до МКАД, а еще через 20 минут она подъезжала к КПП на въезде в Северинку. Ребята-сторожа с ней поздоровались, как с хорошей знакомой, и пропустили без лишней волокиты. Ведущая на участок галактионовых калитка отворилась после сигнала с домофона, и собачки встретили Викторию дружелюбным ворчанием, сопроводив до двери особняка. Врать нехорошо, тем более жениху. Но Валентин мог упереться и не отпустить. А как среагировала бы Вика? Понятно как. И тогда прощай, перезагрузка. Вальке она все объяснит потом, непременно и подробно. И пообещает больше ему не врать. Никогда и ни за что. Ей звонила не Танзеля, ей звонил Свиридов. И то, что он сообщил, тянуло на крупную неприятность, если таковое определение вообще уместно в данной ситуации. Вчера Виктория известила Родионыча, что все фигуранты дела о покушении взяты под стражу и подписали признательные показания. Семен встретил новость с радостным облегчением и запланировал на следующий день вывести шефа с конспиративной квартиры, обеспечив транспортом и охраной. После разговора с Викой он связался с Галактионовым, чтобы уведомить о ближней перспективе и обсудить детали эвакуации. А сегодня Галактионова в квартире не оказалось. Явившись по адресу, Свиридов нашел входную дверь незапертой, а жилище пустым. Осмотр показал, что все вещи, принадлежащие шефу, отсутствовали, подчистую, включая маскарадный костюм. На журнальном столике имелось блюдо с остатками зачерствевшей выпечки. Чайная чашка валялась на полу и протекла на светлый палас коричневой лужицей. Единственное в комнате кресло было опрокинуто. Еще одна чашка обнаружилась одиноко стоящей на кухонном столе, но из нее ничего не пили, либо она была тщательно вымыта. В мойке стопка грязных тарелок. В мусорном контейнере под мойкой ворох упаковок из-под полуфабрикатов. Связка ключей от входной двери висела на вешалке в прихожей. Соседи, как водится, ничего не видели и не слышали. Возможно, и так. Нынче у всех бронированные двери. Имеются, конечно, видеокамеры над каждым подъездом, но не факт, что они реально что-то фиксируют. Ситуация в целом ясная, в голове у Вики не укладывалась. Что это могло означать? Следствие не всех фигурантов переловило. Вмешалась какая-то третья сила, до сих пор остававшаяся в тени? И что, в конце концов, за напасти на эту семью, не прекращающиеся? Виктория примчалась в Северинку, чтобы пообщаться со Светкой, подготовить ее к принятию удручающей новости и влить валерьянки, когда у той начнется нервный припадок. А припадок будет обязательно. После стольких потрясений, когда все уже, казалось бы, позади, узнать, что мужа похитили, Непонятно, кто и зачем. Хотя, возможно, уже и понятно. Светке могли еще утром позвонить и выдвинуть требования. В таком случае готовить к известию ее не придется, а придется утешать, попутно выясняя подробности торгов с похитителями. Но даже если таковые не объявились, нужно подключать Марианну, потому что в районном отделении заявления об исчезновении не примут до истечения 3 суток. Придется действовать самим. Опять самим. Почему к Светке не поехал Свиридов? Вопрос излишний. Боится стенаний. Вике, естественно, он озвучил другие мотивы. Якобы она проведет беседу тоньше и деликатнее. А он мужлан неотесанный и все такое. И кроме того, Родионыч собрался разузнать, какая охранная фирма присматривает за домом, где отсиживался и откуда был похищен шеф, и затем убедить тамошних спецов поделиться записями с камер. Обосновал. Нюся, пропуская Викторию в дом, бросила на нее встревоженный взгляд и тут же глаза отвела. Сказала: «Рада вас видеть, Виктория Олеговна. Светлана Сергеевна в спальне отдыхает. Вы проходите в гостиную, а я ее позову. Вам чаю принести? Что же вы без звонка? Я бы приготовила что-нибудь вкусненькое». «Ничего-ничего, Анна. Есть мне совсем не хочется. А к Светлане я сама поднимусь. Так даже лучше». Она направилась к лестнице, все еще не решив, как начнет разговор. Представила Светку, которая, свернувшись калачиком, лежит в огромной кровати и меланхолично смотрит в окно на плывущие облака. Или, тихонько поскуливая, плачет, уткнувшись в подушку. «И за что мне все это?» — горестно думала Вика, преодолевая последние ступени. Дверь спальни была распахнута настежь. Светка в золотисто-белом пеньюаре сидела на пуфике напротив белого с позолотой трильяжа и, поднеся к кубам растопыренные пальцы, дула на ногти, свежеокрашенные в травянисто-зеленый цвет. На жемчужно-шелковом покрывале брачного одра разлеглись рядами бархатные футляры и футлярчики с ювелирными украшениями, разноцветно блещущими камнями. Но более всего Вику возмутил вид пары туфель на 10-сантиметровой шпильке, втиснувшихся лаковыми боками между флаконами, пеналами и тюбиками элитной косметики и парфюма, усеявшими туалетный столик. Туфли были ярко-зеленые, под цвет маникюра. Хотя, возможно, маникюр был под цвет обуви. Не в этом суть. Суть была в том, что туфли на туалетном столике выглядели вызывающе нагло. Их отражения в зеркалах тоже были наглыми. И сама Клинкина, напевающая под нос простенький шлягер, была им под стать. Заготовленные фразы из головы не вылетели, но говорить их Виктории расхотелось. «Здравствуй, Света», — произнесла она вежливо, а потом неожиданно для самой себя спросила. «Тебе случайно неизвестно, где твой муж? А то, видишь ли, он куда-то делся, и мы с Семеном Родионовичем сбились с ног, разыскивая его». «Ой», — сказала Светка, оборачиваясь, — «это ты, Викочка». «Почему без звонка? Нюся бы приготовила». «Знаю, что-нибудь вкусненькое», — перебила ее Виктория. «Так что с мужем, Клинкина? Где он, не знаешь?» «С Германом? Уехал. Он на рыбалку с друзьями еще на прошлой неделе собирался. Так что, я думаю, уехал. На Селигер, кажется». «То есть он тебе звонил и сказал, что прям вот так сразу отправится на Селигер?» Приподняв бровь, спросила Вика. «Ну, конечно. Он сказал, что по Москве ему расхаживать пока опасно, поэтому он решил уехать. И стресс снимет и отдохнет. На Селигере. На байдарке». «Врет», — удивленно подумала Вика. «Получается, он звонил тебе вчера вечером, и ты его безропотно в поход отпустила?» «Ну, да. А что?» «Ничего. Не соскучилась по-любимому? Тебе следовало бы с ним вместе на Селигер рвануть. На байдарках». «А почему ты так со мной разговариваешь, Медведева?» «Я тебе не Медведева, а я тебе не Клинкина, между прочим. Привычка. Постараюсь отвыкнуть». «Да уж, будь так добра. Герман обижается». Кажется, Светка принялась себя накручивать. Щеки раскраснелись, глаза гневно заблистали. «Ему неприятно, неужели ты не понимаешь?» — продолжила Клинкина. «Тьфу, Галактионова! Допустим, тебе на это начхать, но ты подумала бы хотя бы о том, что это неприлично. Просто неприлично!» «Ого! А не заговариваешь ли ты мне зубы, детка?» — мелькнула в голове у Виктории тревожная мысль. И тут ее взгляд наткнулся на предмет, которого в этой спальне не должно было быть. Но никак не должно. А он был. Как же так? Если только... По спине у Вики пробежал холодок, и она сразу вспомнила все подозрения, которые отбросила, сочтя нелепостью. Выходит, не нелепость, не паранойя. Если так, то это чудовищно. Вика медленно, чтобы ни жестом, ни мимическим движением лица не выдать, что обо всем догадалась, приблизилась к туалетному столику и взяла предмет в руки. «Миленькая штучка, правда?» Забыв, что гневалась, спросила Светка. «От бабушки досталась. Которая в деревне? Которая в Москве?» Недовольно проговорила Светка, намереваясь отобрать у Вики безделушку. «Кстати, все собиралась у тебя спросить». Не торопясь вернуть вещь, задумчиво произнесла Вика. «Помнишь, как все было в тот день?» «Должна помнить. Ты отправила меня выполнять поручение. Подчеркну, за несуществующей уликой отправила. Позже тебе стало нехорошо, и ты решила ехать домой. Ответь, пожалуйста, Светлана, зачем ты хотела, чтобы я привезла тебе улику сюда, если прекрасно знала, что это фантом? Нету никакой флешки с компроматом и никогда не было. Так зачем, Света? Человек, который мне пересказал твой разговор с секретаршей, заслуживает полного доверия». Светка моргнула, проговорила с запинкой. «А что я еще могла ответить Алевтине? Мне же следовало действовать в рамках сценария. И потом... Я чувствовала себя так погано, что очень хотелось, чтобы кто-нибудь приехал и меня пожалел. Герману-то вы звонить не разрешали, а в машине мне совсем скверно стало. Я про все и забыла. Хорошо, что Игорь вспомнил». Тут она сообразила, что сказала что-то совсем несуразное, и быстро поправилась. «Хоть и с другой целью. Но согласись, если бы он не попросил Нюсю тебя вызвать, то жить мне оставалось считанные часы. Твой Валентин так сказал. Как он, кстати? Передавай привет». Виктория кивала, соглашаясь, и все смотрела на вещицу, уместившуюся по центру ее ладони. Ничего в ней миленького нет. Кич. Полный и абсолютный. Только Клинкиной могла эта вещь приглянуться. Да еще вот Танзелия. Серебряная брошка, усыпанная стразами кроваво-алого цвета. Та самая брошка, которой Вика застегнула ворот старушечьей кофты на Светкином благоверном, чтобы скрыть мужественную волосатость его груди. Вот, кстати, и шовчик припоя, оставшийся после ремонта. Последние сомнения отпали. Вика посмотрела долгим взглядом на несостоявшуюся вдову. Или все-таки состоявшуюся. Молча вернула ей брошь и горько спросила. «Что ты с ним сделала, Галактионова?» «Ты о чем?» — с фальшивым удивлением спросила Светка. «Я ни о чем, я о ком. Эта вещица принадлежит мне, если коротко. И я лично приколола ее к балахону, в который бабушка и старушка наряжала твоего супруга. Каким образом она попала к тебе? Или, может, лучше сразу признаешься, где спрятала тело?» «Тело? В смысле Германа?» «Угу, в этом именно смысле». Жалобной улыбкой Светка выдавила. «В полуподвале, где бильярдная». Вдруг она подскочила к Виктории и горячо затараторила, заглядывая в глаза и хватая за руки. «Только ты меня не выдавай, Викочка, пожалуйста! Мы же с тобой подруги!» Вика посмотрела на Светку, как на безумную, и, освободившись из ее цепких пальцев, спросила. «Клинкина, ты что несешь?» «Да никто же не догадается, Вик, я тебе гарантирую. Ты ничем не рискуешь», — не унималась она. И в цокольном этаже никто его искать не будет. А холодильная камера там такая, что в ней бычьи туши запросто поместится. Виктория молча терла ладонью лоб. Происходящее отказывалось укладываться в голове. Может, Клинкина психически нездорова? Это хоть как-то могло все объяснить. И еще она подумала, что совершенно не знает Светку нынешнюю, послешкольную. Кажется, та сильно изменилась. «За что ты его?» — наконец оформился у Вики вопрос. «А что мне было делать? Он не разрешил мне управлять заводом. А у меня стало получаться. Ты знаешь, это такой кайф командовать большим количеством людей. Я теперь могу понять тех, кто рвется к власти. Она опьяняет. Я Герочку пробовала уговорить, но он меня не послушал». «Ты убила мужа за то, что он не позволил тебе немножко порулить заводом?» Светка оторопела, потом дико заорала. «Ты что несешь, Медведева? Я тебе не Медведева, а мне пофиг, как ты смеешь меня в таком ужасе обвинять, ты ненормальная?» Виктория проговорила холодно. «Клинкина, очнись. Ты сама только что призналась, что труп находится в цоколе, в холодильной камере, и мотив преступления тоже объяснила. Кто из нас ненормальный?» Светка подскочила к Виктории и, размахивая перед ее носом растопыренными пальцами с подсыхающим на ногтях лаком, завопила. «Ты меня заморочила! Ты спросила, куда я спрятала Германа, и я тебе ответила. Как у тебя в мыслях такая жуть могла родиться? Герман жив-здоров и спит сном младенца. В бильярдный великолепный диван, а туалет за ширмочкой мы ему чуть позже организуем и пятиразовым питанием обеспечим, а в рефрижераторе будет много-много фруктов, соков и минералки». Виктория от ногтей отшатнулась, плюхнувшись на край кровати, кончиками пальцев помассировала виски, спросила страдальческим тоном. «Мы — это кто? Ты и твоя Нюся? А что ей теперь делать? Она уже соучастница. Безешек напекла и клеры кремом начинила. Я, чтобы ей скучно не было, на кухне тусовалась. Если в сахарную пудру толченого снотворного подсыпать, ни одна кухарка не заметит. Она тоже не заметила». «Иными словами, муж твой жив и здоров и сладко дрыхнет в подземном бункере на мягком диване, накушавшись специальными такими пироженцами? Ну ты, мать, и сильна. А если бы с твоей просьбой он все-таки согласился, кому бы тогда безешки скормила?» Светлана вздохнула грустно. «Да я заранее знала, что он не согласится. Я же реалист, Вика. Небольшого он мнения о моих организаторских способностях. В этом все дело. Вот и пришлось на такой шаг пойти. Гера мне вчера вечером позвонил, чтобы обрадовать, что скоро домой вернется. Я обрадовалась, конечно. Но вопрос, мучивший, задала. Вернее, идею высказала. А он заржал, представляешь? Обидно стало. Но я Гере все прощаю и это простила. Сделала вид, что тоже смешно. А в голове мысль крутится, грустная-грустная. Вот и закончилось твое правление, Светочка, думаю я себе. А ты и не начинала. Нюся пирожных напекла, я с ними в ночь рванула. Дверь мне Гера сам открыл. А когда мы из квартиры выбирались, я, кажется, запереть ее забыла. Из-за переживаний. Надо бы съездить, проверить. «Ну и как же ты такого бугая, извини, конечно, до машины дотащила?» «Туда я на метро добиралась, а когда Герман в забытье впал, такси по телефону вызвала. Объяснила водителю, что муж пьяный напился, идти не может. За чаевые он Германа из квартиры вывел и здесь на крыльцо подняться помог. А дальше уж мы с Нюсей». «Светка, он с тобой разведется», — уверенно проговорила Виктория. «И ты тогда снова станешь Клинкиной. Так сказать, Клинкиной в законе. И мой тебе совет, когда муженек очухается, держись от него подальше». «Подальше? С ума сошла!» — хихикнула Светка. «Я романтический ужин в бильярдной запланировала, а ты говоришь подальше. Не боись, все будет чики-поки. Только ты меня властям не сдавай, ладно? Договорились? И этому вашему Свиридову тоже». Вика сказала, раздражаясь. «Свет, ну как ты себе это представляешь? Очень просто? Очень легко и просто я себе это представляю. Скажешь, что он ушел на байдарках и все дела, что ты лично его и проводила. Ну, хорошо, пусть не ты проводила, а я. А через месяц он, отдохнувший и выспавшийся, приступит к исполнению. Нет, — проговорила строго Виктория. То, что вы с Нюсей устроили, — это безобразие, и его нужно прекращать. Придумали ведь мужика под замок посадить. Это же противоправное деяние, ты разве не понимаешь? Настоящее преступление на хорошую статью тянет. Пойдем выпускать твоего раба. Светкины губы горестно задрожали, собрались куриной попкой, глаза налились слезами. Она всхлипнула и, стиснув на груди руки, простонала. «Ну, Викочка, ну, миленькая, ну, пожалуйста, всего только месяц, один месяц, и Герман вернется к обычной жизни, увидит, как я ловко справляюсь с заводом, исполнительным директором назначит. Кстати, Колесников объявился, ты в курсе? В случае чего он меня подстрахует? Ну, пожалуйста, Вика, мы ведь подруги». Ни единый мускул не дрогнул на Викином лице. Выдержав паузу, она разлепила губы и сурово произнесла. «Через 3 дня». «Нет, ну ты что, издеваешься надо мной, что ли? Разве я за такой срок показать себя успею? 3 недели, самая маленькая. Не борзей, Клинкина. И 3 дней хватит, чтобы ты себя успела показать. Даю неделю, и это мое последнее слово. И прекрати так сопеть обиженно, а то передумаю». В конце концов, кто для Вики этот самый Герман Галактионов? Ну и что, что бывший подопечный? Посторонний практически человек, малознакомый тип. А Светка Клинкина... А что Клинкина, если вдуматься? Если вдуматься... А если вдуматься, то подружка невесты на их с Валентином свадьбе... Из Светика выйдет, что надо.